Глава 14. Без одной минуты полночь я карабкался на 15 этаж по гладкой стене и ломал голову над тем, что меня там поджидает. Если верить направлению, в указанной квартире находятся два человека. Взрослые мужчины. Но это слишком неопределенная информация. «Может, тебя куда-нибудь нанять хотят?» — с надеждой предположил Рабан. «Может, эта Машка кому-нибудь про нас сболтнула? Вот ее и попросили устроить встречу». «Ты смотри, не продешеви. Торговаться буду я. А ты просто повторяй за мной, понял?» «Не верится что-то. Чтобы просто со мной встретиться, не обязательно было напускать такого туману. Ладно, сейчас все узнаем». Окно было открыто. Я подполз к подоконнику и одним резким движением взметнулся вверх, на всякий случай заранее выпуская когти. Бу-бух! Меня отбросило назад. Как только в окне появился мой силуэт, человек, стоявший в темной комнате, спустил курок. Охотничьей двухстволки. Вам никогда не стреляли в грудь сразу двумя медвежьими жаканами с расстояния в какой-то метр? Вряд ли. Человек, перенесший подобное, обычно уже никому ничего не рассказывает. Для обычного двухногого это означает мгновенную смерть. После такого выстрела тело просто разлетается на кусочки. А вот я выжил. Помнится, я хвастался, что при нужде поймаю даже пулю. Пожалуй, я все-таки преувеличил свои способности. А может, просто расстояние оказалось слишком малым? Не хватило какого-то мгновения? Экзоскелет выдержал удар, но с огромным трудом. В том месте, куда угодили пули, чешуя хитин треснул. Из меня щедро потекла черная слизь. Было очень больно. Просто очень. Но это я бы еще как-нибудь пережил. Бывало и похуже. Болевой порог у меня высокий. Однако из-за спины первого мужика незамедлительно вышел второй. С автоматом наперевес. Автоматная очередь ударила прицельно. Неизвестный враг целился не в меня самого, а рядом. Он словно бы обвел меня дугой из пуль, превратив распахнутые крылья в лохмотья. Я выбросил вперед руки, пытаясь зацепиться за подоконник. Выстрелил хвостом с той же самой целью, но поздно. Слишком поздно. Я падал. Почти 50 метров. Я грохнулся с 15 этажа прямо на жесткий-прижесткий асфальт. Единственное, что я еще успел, это сгруппироваться и приземлиться на все 8 конечностей. Это смягчило удар, и я остался жив, и даже почти цел. Правда, пальцы здорово повредил, 31, но это пустяки, подождать полчасика, и все будет нормально. «Ты что-нибудь понимаешь?» – тупо спросил я у Рабана, лихорадочно решая, что делать дальше. «Засада, патрон!» – возмущенно поделился Керанки. Мы попали в засаду. Уже догадался. Я поднялся на ноги и попытался взмахнуть крыльями. Бестолку. От парусов на спине остались одинокие веточки, лишенные даже намека на перепонку. Теперь ждать несколько дней, пока снова не вырастут. «Ну сейчас я их», — грозно пообещал я, разрезая уцелевшими когтями кодовый замок на двери подъезда. «Всех порешу». Я уже слышу наверху шум и топот. Охотники на демонов явно не собираются терпеливо ждать моего появления. Вместо этого они намереваются встретить меня на полпути. Ну, посмотрим, кто кого. Теперь-то, когда я знаю, что мне предстоит... «Патрон, сзади!» – заорал Рабан. Я резко метнулся в сторону. Там, где я только что стоял, хлестнул кнут. Тяжелый кожаный кнут со свинцовым грузиком на конце. А тот, кто его держал, без труда может убить человека одним лишь ударом оного. Их этому специально учат. Погонщик рабов. Он-то что тут делает? Коренастая, горбатая фигура с изогнутыми шипами на спине бросилась ко мне, замахиваясь для нового удара. Я кувыркнулся назад, увертываясь от ужасного оружия демона-надзирателя. Конечно, погонщикам рабов до меня далеко. Но я сейчас не в самой лучшей форме. Уродливая пародия на Индиану Джонса снова взмахнула кнутом. Я рефлекторно перехватил его на полпути и едва удержался, чтобы не завопить. Попытка выпустить когти из сломанных пальцев вызвала страшную боль. Хитин на кистях потрескался. Один из когтей пропорол ладонь и выскочил в крайне неудачном положении. К тому же погонщик рабов ударил с чудовищной силой. Добавилась еще одна глубокая трещина. «Блин!» – воскликнул я, бросаясь в спасательное укрытие подъезда. Широкоплечьему погонщику там будет слишком тесно. Но меня встретили на полпути. Из темного зева, все лампочки разбиты, выскользнула жуткая фигура в черном балахоне. Покрытые струпьями зеленоватые руки протянулись ко мне, а из пасти капнула ядовитая слюна. «Будха! Только этого мне еще не хватало! Что за слет чудовищ в ночной Москве?» Я отшатнулся. Лихим прыжком перемахнул через голову погонщика рабов и выпрямился во весь рост. Стоять на восьмереньках оказалось очень больно. А из черного джипа Чероки, стоявшего возле подъезда, высунулся мужик с базукой. Еще один дикий прыжок, выстрел из ужасного оружия разнес вдребезги ржавые качели, а ударная волна подбросила меня и швырнула об стену. Будха с бешеной скоростью заскользил в мою сторону, теня вперед подгнившие пальцы. Только не попасть в эти объятия будет очень неприятно. Я даже не пытался перейти в наступление. Как-то не до того было. Сейчас меня хватало только на то, чтобы одновременно увертываться от Будхи и погонщика рабов. Да плюс еще и следить за парнем с базукой. Он уже перезаряжал свою дуру. Когда из подъезда выскочили двое, что стреляли в меня наверху, я понял, надо драпать. Конечно, не в буквальном смысле, просто мне сейчас жизненно необходимо выиграть хоть немного времени для регенерации. А там уж я превращу этих пятерых в колбасный фарш. Поэтому я встал в спринтерскую позицию и дернул со всех ног. Догнать меня у них нет никаких шансов. Погонщики рабов не умеют быстро бегать. Да и любого человека я обойду с легкостью. Будхи, правда, способны развивать огромную скорость, но зато они не могут двигаться по неровной поверхности. У них вместо ног что-то вроде закругленной гусеницы. Ну, знаете, такая жирная лепешка, а на ней множество крошечных лапок. Однако, обернувшись, я понял, что поспешил расслабляться. Охотники на демонов уже залезали в джип. С ними уселся и Будха. Погонщик рабов, правда, куда-то исчез, но через несколько секунд показался и он. Верхом на Шилопауке. Шилопаук – это здоровенная тварь, напоминающая сенокосца с шестью лапами. Эти лапы оканчиваются острейшими когтями. У него жуткая пасть, и он может бегать быстрее любого автомобиля. Постоянный транспорт погонщиков-рабов. Верхом на этих тварях очень удобно выполнять их прямые обязанности. Лишенный крыльев, я утратил значительную часть скорости, так что бежал на своих двоих, на ходу, вправляя пальцы на положенные места. Они срастались прямо на глазах. Только продержаться. Продержаться, пока я вновь заполучу то, за что меня прозвали Шестируким. И тогда мы посмотрим, кто кого. Не знаю, как это выглядело со стороны, но, вероятно, жутко. Поздние прохожие шарахались в разные стороны, а водители резко тормозили, пялись нам вслед. Несмотря на ночное время, людей на улицах все еще было довольно много. По-моему, из-за нас произошло несколько аварий. Я несся огромными скачками, прыгая по крышам машин и рефлекторно уворачиваясь от посылаемых вдогонку пуль. Парень с двухстволкой и парень с автоматом палили не переставая. Первый реже, второй чаще. Хорошо, хоть мужик с базукой был занят, крутил баранку. Да не то это оружие, чтобы на ходу из него стрелять. А с другой стороны, звонко клацали когти Шилопаука с бешеной скоростью перебирающего лапами, не разбирая дороги. Погонщик рабов сидел в седле, мрачно нахохлившись, и следил за мной ярко-красными глазищами. Подпускать их вплотную нельзя, ни в коем случае. Меньше всего мне сейчас хочется очутиться в жуткой пасти его зверюги. «Как дела?» – кричу рабану, в очередной раз подскакивая метров на пять. «Регенерация проходит нормально», – лихорадочно доложил симбионт. «Держись, патрон, держись, главное, не замедляйся, а лучше спрячься куда-нибудь». «Куда? Куда?» – заорал я. «Да хоть в каналюгу прыгай, там правда дерьмо, но ничего, тебе сойдет. Если я сегодня сдохну», – злобно пыхчу я, грохоча по едущим машинам, – «меня будет утешать только одно, что, ты тоже сдохнешь». Очередной прыжок, и я застреваю. Машина оказалась с люком, и я угодил туда правой ногой. Теряю драгоценные секунды. Водитель орет, пытаясь открыть дверь. Тетка рядом с ним визжит так, что у меня закладывает уши. Шилопаук уже совсем близко. Водитель все-таки выскакивает наружу. И тут же падает мертвым. Его задевает автоматной очередью. Остальной град бьет по мне, но автомата пули пожиже. Их мой хитин выдерживает без проблем, только жжет сильно. Высвобождаю ногу, одновременно сгибаясь в три погибели, увертываясь от хлещущего над головой кнута. Ужасная лапа в виде костяного шила пропарывает капот, вырывается струйка пара. Женщина внутри лежит без сознания. Замечаю, что джип притормаживает, дверь приоткрывается, оттуда выглядывает сгнившее лицо Будхи. Спрыгиваю на асфальт и вновь беру низкий старт, устремляясь куда глаза глядят. Еще минута. Мчусь так, что в ушах свистит. Пальцы уже почти срослись. Еще немного, и можно дать бой. Но не здесь же. Кругом полно народу. Будет много ненужных жертв. Когда я разбушуюсь, то крушу все вокруг. Да и те, кто мне противостоит, явно не собираются цацкаться со свидетелями. Значит, надо срочно искать тихое местечко. Ну да, конечно. Резко сворачиваю на узенькую улочку, совсем рядом моя временная берлога. Старое кладбище, на котором работает сторожем надежный товарищ Светогневнев. Да, его ожидает неприятный сюрприз. На бегу разворачиваюсь и плюю кислотой в несущихся на всех парах джип. Шофер в последний момент успевает вильнуть рулем, и зеленоватая жидкость растворяет только левую фару и часть бампера. Железяка бьет по асфальту, высекая тучи искр, машина слегка сбавляет скорость. Зато шилопаук не отстает. Бежит дворами, машин и прохожих нет, и он начинает меня настигать. Погонщик рабов приподнимается в седле, раскручивая над головой кнут. Сейчас хлестнет. Удар, взвиваясь в воздух, делая огромный прыжок. Приземляюсь на все восемь, о, уже почти не больно. Вновь выпрямляюсь и устремляюсь в просвет между домами. Еще немного, еще чуть-чуть. Тут опасно, в окнах уже зажигается свет. Мне ни в коем случае нельзя привлекать к себе лишнее внимание. Нет ничего хуже для тайного резидента, чем реклама. Представляете, что будет, если Йоксотхот узнает, что я в свободное время самовольно посещаю землю, а он непременно узнает, если я нашумлю слишком сильно. Перепрыгиваю через ограду, бегу между могил. Хвост несется сзади, виляю им, чтобы обмахнуть охотников. Хвост в одну сторону, погонщик рабов за ним, а я совсем в противоположном направлении. Шалопаук с легкостью перемахивает через забор. Эта тварь неплохо прыгает. Да и ростом его бог не обидел. А вот у джипа такое не получается. Приходится ехать к воротам. Хе-хе, ворота с противоположной стороны кладбища. О нет, они вовсе не едут к воротам, просто отъезжают подальше, чтобы взять хороший разгон. Эта проклятая колымага яростно взрёвывает и мчит прямо на ограду. Та старая и хлипкая, мужики легко ее проламывают. Будха высовывается из окна и шипит. Ему в глаз воткнулась щепка. Вырывает ее и выбрасывает. Око обновляется в мгновение ока. «Патрон, ну ты хоть сейчас можешь не каламбурить?» – ругается Рабан. «Заткнись, я снимаю напряжение. Бегу со всей мочи к дому Светогневнева. Буду вести бой на привычном поле. Там мне знаком каждый кустик, каждая травинка. Пару месяцев назад мы тут уже, ну, там как-нибудь в другой раз. Ну, теперь подходите». Ору я, с хрустом распрямляя сросшиеся пальцы и выпуская все 42 когтя. Крылья по-прежнему висят безжизненными тряпками, но ничего, я и на земле превращу их в холодец. Прыгаю вперед, последний момент переворачиваясь на спину и пролетая под брюхом у шилопаука, вспарывая ему кожу, выпуская кишки. Шилопаук только называется пауком, но с членистоногими ничего общего не имеет, так что кишки у него есть и зубы тоже. Зверюга клацает этими самыми зубами у меня над головой. Ужасная челюсть как раз идеально приспособлена для того, чтобы хватать что-то, находящееся снизу. Но меня там уже нет. Я вылетаю у него из-под задницы, нижними руками полосую монстру спину, средними хватаюсь за него, чтобы сохранить равновесие, а когтями верхних срезаю спинные шипы погонщика рабов. Два изогнутых рога отлетают в стороны. Боевая техника у меня только одна, но зато очень эффективная. Называется «Стиль миксера». Погонщик делает кульбит, спрыгивает со своего мустанга и хлещет меня кнутом. Ловлю его прямо в воздухе, одновременно впивая в спину шилопауку когти сразу трех рук. Чудовище яростно вихляется, стараясь сбросить с себя чужака. Дергаю кнут на себя, выстреливая хвостом в сторону погонщика. Тот отшатывается. Перерезаю кнутовище и отбрасываю испорченное оружие прочь. Хвостом, не дотянувшимся до всадника, выкалываю глаз его коню. Точнее, пытаюсь выколоть. По инерции. Само собой, у меня ничего не выходит. У шилопауков просто-напросто нет глаз. Эти твари слепы. И при движении полагаются исключительно на слух и нюх. И то, и другое у них развито до чрезвычайности. Круша кресты и могильные плиты, по дорожке проносится джип. И с визгом тормозит у самого дома. Оплавленный бампер почти оторвался. Погонщик рабов тут же отламывает его совсем и взмахивает как бейсбольной битой. Лица под маской не видно, но, по-моему, он радуется. На шум из дома выбегают двое. Толстяк в противогазе и растерянный до нельзя мертвец в докторском халате. Первый держит пистолет. Отыскал таки. Второй заполненный шприц. Олег, такого я даже от тебя не ожидал. Воскликнул Святогневнев с выпученными глазами, рассматривая пришельцев. «Це враги народа?» – деловито уточнил Щученко, передергивая затвор. Вместо ответа я прыгнул на водителя, снова нацеливающего на меня базуку. Когти верхних рук свистнули, разрезая смертоносную трубу пополам, когти средних отхватили мужику руки, а когти нижних впились ему в живот, выволакивая кишки наружу. Хвост метнулся над головой, прошивая насквозь лицо уже мертвого парня. А я тут же оттолкнулся от крыши авто, сигая обратно к шилопауку. Тварь уже оклемалась и защелкала зубами. Даже умудрилась оторвать мне кусок штанины. Щученко что-то крикнул сквозь фильтр противогаза и выстрелил в автомобильную шину. Потом еще раз другую. Из машины вылезли остальные трое. Автоматчик, мужик с ружьем и Будха. При виде последнего полковник обильно вспотел и завопил. «Враги народа! Агенты поганой американщины!» Одновременно с криком он что-то швырнул прямо в машину. «Очень здорово швырнул! Отличный питчер мог бы получиться!» Судя по последующему взрыву, это была граната. Я разобрался с шилопауком, превратив его в огромную кучу фарша. Выпрямился и едва успел снова пригнуться. Над головой просвистел оторванный бампер. Погонщик рабов размахнулся снова, но на его руке повис Святогневнев. Мертвец впился зубами в плечо демона. Приглушенно рыча, Лев Игнатьевич все-таки дал волю людоедским инстинктам ходячего мертвеца. Пока погонщик и Святогневнев дубасились, я занялся Будхой. Тот как раз в этот момент появился из-за горящей машины. Черный балахон превратился в пепел, обнажив ужасное тело позеленевшего трупа. Щученко, увидев эту картину, ахнул, почесал пистолетом в висок и машинально полез в карман за другой гранатой. К сожалению, другой гранаты у него не было. Впрочем, с Будхами я драться умею. Прыгнул на него, хватая тварь всеми руками, ударил гребнем в подбородок, ломая шею, как гнилую доску, и щедро обрызгал кислотой. Кислота – это самое надежное средство против Будхи. Она разъедает этих уродов так, что они уже не способны восстановиться. А вот любое другое средство помогает. Хотя нет, не помогает. Погонщик рабов размахнулся и врезался Святогневневу. Мой знакомый мертвец отлетел назад, по-прежнему сжимая в зубах клок безрукавки противника. Погонщик ударил его еще раз бампером джипа. В шее доктора что-то хрустнуло. По-моему, один из позвонков треснул. Голова неестественно наклонилась назад. Погонщик рабов бросил быстрый взгляд на мертвые глаза Льва Игнатьевича и удовлетворенно отвернулся. Светогневнев, только этого и дожидавшийся, тут же вскочил на ноги, неуклюже, но очень быстро проковылял к нему и вонзил в шею шприц, что есть мочи, надавливая на поршень. Погонщик дико зарычал и с силой ударил бампером прямо по голове мертвеца, а силы в его руках хватало. Бампер согнулся в дугу, а Светогневнев повалился кульком. Но теперь погонщик рабов уже не верил в его смерть. Он схватил первое, что попалось под руку, собственный спиной шип, валяющийся на земле, и резко вогнал его в грудь мертвеца, словно забил огромный дюбель. Правда, движения его становились все более и более замедленными. Он дышал все реже и реже, глаза постепенно утрачивали красноту и становились бесцветными. А потом и вовсе замер неподвижно, покачиваясь носка на пятку. Так он покачивался секунд 5, пока горб не перевесил. Погонщик рабов упал наземь и равнодушно уставился в ночное небо. От Будхи к этому времени почти ничего не осталось. Я поливал его кислотой собственного производства, пока полностью не исчерпал запас. Жуткий надзиратель превратился в пузырящуюся лужу, в которой еще плавали зубы, самая прочная часть этих уродов. Машина догорала, рядом с ней валялся безрукий труп с разорванным животом и сквозным отверстием в голове. Двое других погибли от взрыва. Шилопаук, умерший самым первым, лежал неподвижно, только ноги все еще подергивались. В этом он тоже похож на сенокосца. Ну знаете, если оторвать косиножке лапу, она все равно будет шевелиться, даже отдельно от тела. А у него со временем вырастет новая. Наш боевой товарищ, всхлипнул Щученко, стягивая противогаз и подходя к пронзенному Светогневневу. Такой, значит, вшивый интеллигентишка, а я храбро сражался. Во имя святой цели. Пал, в отсвете лет. Родина никогда не забудет героя. Простите, подал голос мертвец. Жизнь еще теплится в героическом бойце, провозгласил полковник, наклоняясь к нему. Скажи нам свое последнее слово, товарищ. Что передать друзьям и родственникам? Олег, ты не мог бы выдернуть из меня этот чертов рог? Попросил Лев Игнатьевич, безуспешно пытаясь освободиться. Я встал поудобнее, поплевал на руки, фигурально выражаясь. Если я и в самом деле на них поплюю, то лишусь ладони. Ухватил этот необычный гвоздь покрепче и дернул изо всех сил. «Спасибо», — поблагодарил Светогневнев, поднимаясь на ноги и недовольно глядя на дыру в груди. «Да уж, теперь на пляже не покажешься». «Цешо», — совершенно офигел Щученко. «Товарищ Светогневнев, вы как так, значит, умудряетесь? По всем канонам медицины вы сейчас должны, значит, лежать и готовиться к похороне. Тем более, что тут, значит, и идти-то далеко не надо, прямо-таки целое кладбище под рукой». «А это очень кстати», — оценил мысль я. «Надо бы нам, ребята, куда-нибудь всю эту веселую гоп-компанию спрятать, а то нагрянут всякие любопытные, хрен потом отмоемся». «А кто это был-то?» — с запозданием спросил Светогневнев, с хрустом вправляя позвоночник на законное место. «Олег, я, конечно, привык, что вокруг тебя всякие странности творятся, но ты бы хотя бы предупреждал». «Да, це, наверное, поганые оппортунисты с его родной Альдебаранщины прилетели», — со знанием дела предложил Щученко. «Не понравилось, значит, что товарищ Бритва ведет переговоры с Советским Союзом на предмет установления, значит, добрососедских отношений и взаимопомощи. У них там, я думаю, и свои капиталисты есть, и им тоже, значит, не по нраву наша родная советская власть». «Знаете, Ефим Макарович, я ведь все-таки доктор», — прервал его Светогневнев. «Конечно, не психиатр, но все-таки немножко в этом разбираюсь. Может, мне вас подлечить?» «Це вы, значит, к чему ведете, Лев Игнатьевич?» — не понял Щученко. «Я, значит, совершенно здоров. Чего и вам от всей души желаю. Да вы на рожу эту гляньте. Чистый альдебаранский мудак». Я с интересом уставился на лицо погонщика рабов. обнаружившегося под маской. Раньше я этих уродцев без масок не видел. Да уж, рожа у него жутковатая. Лоб огромный, волос нет и в помине. Глаза такие же, как и у меня, красные и без зрачков. Нос, как таковой, отсутствует, а вот ноздри есть целых 5. 3 над ртом и 2 на подбородке. Губ нет совсем. На морде навеки застыл жуткий оскал с виднеющимися деснами. А вот интересно, почему они всегда ходят в масках? Все равно с этим шипастым горбом погонщик рабов выглядит странно. Какой смысл лицо-то прятать? Да и каноны красоты в Ленге совсем другие. Там подобная рожа ни у кого особых эмоций не вызовет. Так зачем же ему маска? Наверное, форма одежды, вроде милицейской фуражки. «Лева, а он что, еще живой?» – удивился я, поводив перед глазами поверженного демона кончиком хвоста. «Так же, как и я», – пожал плечами мертвец, рассматривая пустой шприц. «У меня ж времени соображать не было, вот и вколол ему, что под руку подвернулось». «Вирус зомби?» «Да, заодно испытание провел. Тебе ведь его не жалко?» «Кстати, а кто это все-таки такой?» У нас на базе таких уродов не конструировали, я бы запомнил. Или это с геей? Примерно, не стал вдаваться в подробности я. Потом как-нибудь расскажу. При случае. Полковник, а почему вы в противогазе? Ванну принимал. В противогазе? И в плащ-палатке. Закончив выяснять мелкие подробности, я окинул взглядом побоище. И что же мы тут имеем? Погонщик рабов, Будха и 3 человека, похоже, местные. Я приподнял мужику с базукой веки. Так и есть, вместо зрачков булавочные точки. Порабощение души, коронный фокус погонщиков рабов. Такая у них профессия, превращать людей в послушные куклы для исполнения черной работы. Забавно получилось. Всю жизнь зомбировал других и таким же образом умер сам. У меня в голове роятся нехорошие подозрения. Откуда в моем родном мире могли взяться эти двое? Я не знаю. Но зато я знаю кое-что другое. И будхи, и погонщики рабов напрямую подчиняются носящему желтую маску. Именно он начальствует над этими подвидами надзирателей. И насколько мне известно, в Ленге больше нет никого, кто мог бы командовать сразу и теми, и другими. Особенно в таком щекотливом случае, чтобы убить другого архидемона. Если, скажем, Шаб-Нигурат прикажет какому-нибудь будхе что-нибудь в таком роде, тот первым делом доложит носящему желтую маску. Ну а как иначе? Это все равно, как если армейский генерал вдруг вздумает отдать распоряжение офицеру ФСБ, тот обязательно запросит подтверждение у своего собственного начальства. Должна же быть какая-то субординация. Итак, носящий желтую маску. Правда, существует еще как минимум 2 лица, повелевающие и будхами, и погонщиками рабов. Йог-Сатхотх и Азактот. Но Азактоту чрезвычайно трудно воспользоваться своими полномочиями. Все его приказы идут через Йог-Сатхотха. А Йог-Сатхотху ни к чему прибегать к таким сложностям. Если он захочет устранить меня, то может сделать это в любой момент в самом Ленге. А вот если это понадобилось какому-нибудь из его министров, то неудивительно, что он действует в обход главного босса. Теперь другой вопрос. Как носящий желтую маску? Я все еще не уверен, что это именно он, но предположим, узнал, что я появлюсь в этом мире именно сегодня. Хотя что за дурацкий вопрос? Конечно, он ничего не узнавал. Он сам все это и подготовил. Конечно, он просто-напросто подкинул этим студентам страницу из Некрономикона и... Ну да, конечно, ведь это именно Маша ее нашла. И именно Маша загадала желание, чтобы в полночь я появился в конкретном месте. Конечно. Конечно же. Да. И совсем не трудно догадаться, почему он не сделал всего этого там, в Ленге. Носящий желтую маску очень осторожен. Он не любит навлекать на себя подозрений. Вот и построил все так, чтобы у меня не было никаких доказательств. В конце концов, он не виноват, если на меня напали в другом мире. Уверен, эти двое – его особо доверенные агенты. Ну, это мы уточним. Итак, план довольно прост. В меня стреляют, калечат, лишают крыльев, а потом, ну, вероятно, убивают. Или нет? Может, все-таки не убивают, а берут в плен? Пожалуй, второе ближе к истине. Если бы меня требовалось только убить, совсем не обязательно было откладывать это желание до последнего. Значит, им надо было, чтобы я выполнил данный договор. А это могло понадобиться только в одном случае, если они собирались потом вернуть меня обратно в Лэнг, причем живым. Выходит, меня хотели только максимально покалечить и, вероятно, обездвижить. А дальше? Конечно, двух демонов низшего уровня и троих вооруженных громил на одного меня не хватило. Хотя, прояви я чуть меньшую прыть, ошибись где-нибудь самую малость, да, могло и хватить. Вот на настоящего Лаларту бы точно не хватило. У него-то была демоническая сила. Это только на девяти небесах мы с ним хлестались на равных. А здесь, на земле, он бы эту шушеру снес бы плевком. А я вот так не сумел. Я все-таки хоть и на порядок сильнее обычного надзирателя, до полноценного архидемона никак не дотягиваю. Меня эти пятеро вон сумели даже ранить. Крылья еще долго будут висеть ошметками. Но все-таки надо было отправить побольше. Только вот проблема. Даже носящий желтую маску не может переслать на землю больше 2-3 надзирателей разом. Лэнг запечатан на совесть. Вот Йоксотхотх. Да, Йоксотхотх при необходимости способен перебросить в этот мир 2 надзирателей. Или даже пяток младших демонов. А то и еще кого-нибудь. Тоже не бог весь что. Но все-таки куда больше всего-навсего 2. Ну пусть 2.5. С ними было демоническое животное. Так что это лишний раз подтверждает, что Йоксотхотх тут скорее всего ни при чем. Ну хорошо. А чего ради носящему желтую маску все это понадобилось? И вот тут я развожу руками. Ну хоть убей, не могу придумать ни одной правдоподобной версии. Если он узнал, что я шпион, зачем огород городить? И это хренова записка. 10-1, что демонов послала та же козлина, которая написала записку. Но зачем было предупреждать? Может, если бы не это предупреждение, я был бы чуточку менее осторожен и покушение все-таки удалось бы? Или все-таки за этим стоят разные люди? Хотя какие там могут быть люди? Люди здесь точно ни при чем. Одни демоны. Ну что ж, зачем ему это понадобилось, я намереваюсь узнать как можно скорее. Контракт выполнен. И теперь ничего не мешает мне вернуться в Лэнг. Сначала заскочу на 9 небес, вернусь Щученко на Землю 2016. Этот мир через 2 от нашей Земли 2006. А уж оттуда в Лэнг. И уж там мы с Рабаном выясним, кто тут на меня бочку катит. Но перед этим нужно заглянуть еще кое-куда. Точнее, кое-кому.